Глава 7. «Здесь действует закон о бродяжничестве?» — удивился Ричард. Судья кивнул, как и в большинстве западных городов. «До сих пор я еще ни разу не сталкивался ни с чем подобным». «Значит, вам очень повезло. Я не бродяга. 10 лет бездомный, 10 лет без работы. Вы ездите на автобусах или попутных машинах, либо передвигаетесь пешком из одного города в другой. Перебиваетесь случайными заработками. Как еще вы себя назовете?» «Свободным человеком», — ответил Ричард, — «и счастливым». Судья снова кивнул. «Я рад, что вы видите светлые стороны в своем положении. А как насчет первой поправки, гарантирующей мои свободы?» «Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова, религии, прессы, собраний и свободу обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. Верховный суд управлял страной в прошлом. Теперь муниципальные власти имеют право не пускать в города нежелательные элементы. Туристы являются нежелательными элементами. А что по этому поводу думает торговая палата? У нас тихий город, живущий по старым законам. Люди не запирают двери. Мы не видим в этом необходимости. Да и большинство ключей потеряно еще во времена наших дедов. Я не вор. Мы сторонники соблюдения осторожности. Опыт других городов говорит о том, что безработные бродяги всегда доставляют неприятности». «А если я не уйду из вашего города? Какое меня ждет наказание?» 30 дней тюрьмы». Ричард встретил это известие молчанием. «Офицер отвезет вас к границе города», — сказал судья. «Найдите работу и заведите себе жилье, и мы примем вас с распростертыми объятиями, но до тех пор не возвращайтесь к нам». Полицейский снова повел Ричарда вниз по лестнице, отдал ему деньги, паспорт, карточку банкомата и зубную щетку. Все оказалось на месте. Затем коп вернул ему шнурки и подождал около стола дежурного, пока Ричард вдевал их в ушки, туго затягивал и завязывал. После этого коп положил руку на рукоять пистолета и приказал: «В машину!» Ричард прошел через вестибюль и шагнул на улицу. Солнце уже село, день близился к вечеру, дело шло к зиме и темнело быстро. Коп успел переставить свою машину, и теперь она стояла носом к дороге. «Назад!» — велел коп. Ричард услышал, что где-то далеко на западе в небе летит самолет. Единственный мотор натужно ревел. Сесна или Бичкрафт или Пайпер, маленький и одинокий в огромном пустом пространстве. Ричард открыл дверцу машины и забрался внутрь. Без наручников оказалось значительно удобнее. Он уселся боком, как в такси или лимузине. Коп наклонился к нему, положив одну руку на крышу машины, а другую на дверь, и сказал: «Мы не шутим. Если ты вернешься, мы тебя арестуем, и ты проведешь 30 дней в той же камере. А если нам не понравится, как ты на нас смотришь, мы пристрелим тебя за сопротивление». «Ты женат?» — спросил Ричард. «А что?» «Думаю, нет. У меня сложилось впечатление, что ты предпочитаешь заниматься самообслуживанием». Коп на мгновение замер, затем захлопнул дверцу и сел за руль. Он помчался по улице, свернул направо и покатил на север. 6 кварталов до главной улицы, — подумал Ричард. «Если он повернет налево и отвезет меня к западной границе города, возможно, я оставлю все как есть, но если направо, на восток, чтобы я вернулся в Хоуп, может, и не стану оставлять». Ричард ненавидел поворачивать назад. Принципом его жизни было движение вперед. 6 кварталов, 6 остановок. На каждом перекрестке коп мягко тормозил, сбрасывал скорость, смотрел налево, потом направо и ехал дальше. У главной улицы он остановился, постоял немного, нажал на педаль газа и, крутанув руль, покатил вперед. Он повернул направо, на восток, назад в Хоуп.